Диагностика системы энергопитания завершилась, и дисплеи победно моргнули зелеными индикаторами готовности. Элис посмотрела на данные. Энергоэлемент был практически новый. Более 90% ресурса. В тот же миг освещение мигнуло и стало вдвое ярче, заливая ровным светом помещение и коридоры. «Готово!» — победно воскликнул голос. «Замечательно! Теперь наши возможности существенно возрастут. Наконец-то я смогу заняться необходимыми ремонтными работами», — удовлетворенно поделился планами ученый. «Элис, вы не могли бы выйти на поверхность и снять элементы питания с поврежденных машин? Они нам понадобятся. Не бойтесь, наверху вам ничего не угрожает. Там сейчас 13-й. С ним вы можете чувствовать себя в полной безопасности». Голос говорил тоном, не вызывающим сомнений. «И ни о чем не переживайте. Он просто капризничает. Прическа ваша ему не нравится. Это все пустяки», — весело успокоил ее ученый. «Не бойтесь. Договорились?» «Договорились», — улыбнулась Элис. Но пугаться все же пришлось. Едва Элис ступила на поверхность, как ноги ее подкосились, и девушка с трудом удержалась от крика. Прямо перед входом в РОС стоял полицейский корвет с открытыми люками. Чуть поодаль приземлились еще два. Все пространство вокруг машин было усеяно неподвижными телами в оранжевых скафандрах. Темно-синий грунт под ними был пропитан чем-то темным. Многие были сильно повреждены или вовсе не имели некоторых частей. В глазах у Элис помутнело, и к горлу поступил тошнотворный ком. Она усилием воли заставила себя успокоиться. Все-таки это были враги. Они убили ее родителей, убили старика Эда, и убили бы и Элис, если бы не древний. Надо успокоиться и научиться относиться к этому сообразно сложившейся ситуации. Девушка оглянулась вокруг. Посреди мертвецов в аккуратную кучку были сложены излучатели. Древнего видно не было. Она подняла голову и посмотрела вверх. Через низко нависшие грозовые облака по слабо освещенному пятну угадывалось направление на солнце. Бесконечный грозовой фронт закрывал собою небо повсюду, сколько хватало глаз, и тянулся далеко к горизонту, у самой кромки земли сливаясь в одно целое с нескончаемым грязно-зеленым морем болотной растительности. У Элис захватило дух. Это было фантастическое, нереально призрачное ощущение. Быть отделенной от огромной планеты немощным силовым полем энергокупола, но лишь малыми миллиметрами стеклокерамики гермошлема. Бесконечные зеленые просторы, стягаемые порывами ветра, простирающиеся на многие сотни километров вокруг, совсем не походили на унылую желтизну песчаных пустынь южного полушария. Элис зачарованно смотрела на раскинувшийся вокруг нее лениво колышущийся океан болот и пыталась представить, как же тогда должна была выглядеть планета до ядерного безумия. Говорят, в те времена деревья росли повсюду, и в высоту были даже больше, чем огромные четырехметровые сосны Дафсквер. Это называлось лесом, а мутные коричневые моря и океаны были наполнены голубой водой. Элис печально прикрыла глаза. Представить синий океан было слишком уж неправдоподобно, и лес, занимающий больше гектара, скорее походил на выдумки фантастов, а уж стоящие без всякого энергокупола прямо под открытым небом дома и вовсе очень эффективный способ быстрого самоубийства. Все это могло существовать только в сказке, в красивой и доброй детской сказке. Элис тихо выдохнула. Все-таки безумно интересно, какая же она была, живая и чистая планета? «Она была очень красивой», — задумчиво ответил ей спокойный голос. Элис вздрогнула. Воин в черном стоял рядом с ней и тоже смотрел вдаль. «Вы читаете мысли?» — — оторопела Элис. «Нет». Могучая фигура не пошевелилась. Через непрозрачный гермошлем было не видно глаз. И Элис не могла понять, смотрит он на нее или отвечает не глядя. «Чебурашка читает эмоции и передает мне». Он слегка пошевелил рукой, указывая в небо. Там, высоко под самой кромкой облаков, стремительно рассекала воздух серая точка, почти незаметная в грозовых сумерках. «Ты ведь пыталась представить, какой была планета до войны?» «Да», — подтвердила Элис. «Скажите, это правда, что в прошлом между сезонами штормов из облачных полей желтых типов выпадали осадки с нейтральным pH, поэтому энергокупола держали на 10% мощности поля, и на солнце днем нельзя было смотреть невооруженным глазом?» «Неправда». «Жаль», — вздохнула она. «А мне в детстве так...» «На самом деле энергокуполов не существовало. Сезонов штормов тоже. Небо голубое, облака белые. А дождь — это просто вода». Элис попыталась осмыслить услышанное и поняла, что с первого раза представить, как все это выглядело, будет слишком сложно. Особенно белые облака. Это вообще невозможно. Это же против законов природы, все равно, что синий океан. Черный гермошлем повернулся в ее сторону. «Я попрошу Андрея поискать довоенные снимки. Что-то должно было сохраниться. А пока пойдем, закончим работу. Через 9 часов начнется шторм». Он указал на 2 стоящих поодаль оранжевых корвета. «Из этих можешь вынимать батарейки. Они уже никуда не полетят». «А что такое батарейки?» «Потом расскажу. Снимай с них энергоэлементы». Черная фигура бесшумной тенью скользнула к сложенному на земле оружию. «Андрей, что слышно насчет наших оранжевых друзей?» «Дважды приходили запросы с орбиты», — откликнулся голос. «Я передаю им обычную картинку. Везде пусто, все спокойно, ничто нигде не движется. Пусть поломают головы. Тем более, что скоро подойдет тайфун, и связь пропадет надолго». «Хорошо», — одобрил воин. Элис зашла в одну из полицейских машин и поняла, почему древний, наверняка не разбиравшийся в тонкостях устройства корвета, с такой уверенностью утверждал об их непригодности к дальнейшим полетам. Внутри все было разворочено до неузнаваемости, словно здесь хлестал плазменный дождь. Элис осторожно пробралась по изодранным закопченным внутренностям корабля в рубку. На месте пилотского кресла торчал кусок оплавленного металла с застывшими пузырями обугленного пластика. К счастью, энергоячейка была не повреждена. Элис подошла к залитой кровью панели и сняла с пояса манипулятор. «Это кровь врагов», — напомнила она сама себе. «Я не боюсь». «Они лишили жизни 1000 человек и 10000 стерли личности. Они сами уже давно не совсем люди. Теперь их настигло заслуженное наказание, поэтому я не боюсь, мне не страшно». Уговаривая сама себя, она отсоединила панель и отбросила ее в сторону. Запекшаяся кровь, испачкавшая перчатки скафандра, на оранжевом фоне выглядела бутафорской и совсем не пугала. «Наверное, на красных скафандрах инспекторов она и вовсе не видна», — подумала Элис. Не зря Эд называл их кровососами. Она вспомнила гибель старика, лифтовую площадку Росса, наполненные дикой злобой глаза инспектора и отведенную для удара в лицо ногу. Сразу стало легче. Разбрызганная всюду кровь уже не вызывала тошноты и головокружения. Элис забрала энергоэлементы и вышла из машины. Теперь надо проделать ту же операцию со вторым корветом. Она пошла к следующему кораблю. Тот пострадал сильнее. Разодранных в клочья трупов вокруг него было больше. Оранжевый корпус, развороченный плазменными снарядами, был обильно забрызган кровью. Элис почувствовала рвотные позывы. В этот момент что-то обожгло взгляд, словно плеть. Девушка резко остановилась, Из-под стекающих с округлого борта сгустков темной крови на нее смотрели до судорог знакомые цифры — 087. Внезапно ей стало очень спокойно и тепло. Она еще минуту стояла на месте и просто смотрела на залитый кровью корабль, впервые за много лет ощутив забытое чувство, чувство свершившейся справедливости. Полицейские корабли обладали повышенным запасом мощности и имели двойную систему питания. Когда Элис покинула второй оранжевый корвет, искореженный внутри еще сильнее первого, у нее в руках было 4 энергоэлемента. Она мысленно улыбнулась. Электронный голос, носящий имя Андрей, будет очень доволен. Странно, ведь ему почти 2000 лет, а реагирует на некоторые вещи так, будто бы совсем молод. И вообще он очень добрый, это сразу чувствуется. А вот древний воин, его понять не удавалось. Элис вспомнила тяжелый колючий взгляд и невольно вздрогнула. Разве она сделала что-то не так? Древний ждал ее недалеко от внешнего шлюза. Рядом с ним стояла очень старая транспортная платформа, доверху груженная оружием и снаряжением модов. Вторая, несколько больших размеров и без каких-либо механизмов, стояла чуть поодаль. «Справишься?» Воин коротко кивнул в сторону платформы. «Автоматика еще работает». «Да, конечно. А вы не возвращаетесь?» «Не сейчас». Непроницаемый гермошлем не выражал никаких эмоций. «Их нельзя здесь оставлять». Элис не стала уточнять, о ком идет речь. Все было понятно и так. Древний связался с Андреем, и мощная плита шлюза поползла вверх. Она взялась за рукоять управления платформой и включила двигатель. На лифтовой платформе вовсю кипела работа. Целая бригада разномастных доисторических роботов, среди которых Элис узнала несколько ремонтников, уборщиков и даже одного радиологического разведчика, увлеченно шипя плазменными резаками, старательно разбирали археологический транспорт. На ее вопрос ученый ответил, что для ремонта и производства лабораториям требуется масса различного исходного материала. «Кстати, о материале», — спохватился ученый. «13-й, вы меня слышите?» «На связи». «Так как теперь мы обеспечены энергией, я готов выполнить свое обещание и расконсервировать автоматику ресторана», — весело болтал голос. «Я приготовлю ужин на 5 персон. По такому поводу вы не могли бы принести с поверхности парочку зайцев?» «Андрей, а медведя не притащить?» — коротко засмеялся в эфире древний. Элис давно уже прошла дезактивацию, но снимать скафандр не хотелось. Она с интересом прислушивалась к шутливой перебранке древних, весело споривших в эфире на тему кулинарных способностей Андрея. Воин прозрачно намекал на то, что шестое чувство предупреждает его о неизбежном отравлении, а электронный голос отстаивал свои позиции, делая упор на то, что знание теории есть сила. Да и медицинская лаборатория, в случае чего, будет наготове. Веселый голос воина в наушниках звучал совсем не так, как в коротких холодных фразах, которыми он обменивался с Элис, а его иногда проскальзывающий в разговоре смех, добрый и абсолютно не едкий, напомнил ей события 5-летней давности. Она поймала себя на том, что давно уже улыбается, слушая переговоры древних. «Так что, 13-й, имейте в виду, личный состав требует зайчатины», — продолжал веселиться ученый. «Вы не имеете права поставить торжественный ужин под угрозу срыва». В эфире послышалась какая-то возня и шипение. «А, твою мать!» — голос воина потонул в резких помехах. «Чебурашка, не спи!» Снова раздалась серия помех и шипение, то стихающее, то вновь нарастающее. «Что за молодежь пошла? Медвежатину им подавай! Зайчатину!» — задумчиво хмыкнул в эфир древний. «Пока что могу только тараканов насобирать». Элис не выдержала и засмеялась. «Шпионаж?» — осведомился воин и угрожающе добавил. «Кто здесь?» Элис поперхнулась смехом. «Это я, Элис», — неуверенно ответила она. «Какая еще Элис?» Зловеще прошипел древний, и Элис похолодела. «Тринадцатый, перестаньте издеваться над ребенком!» — захихикал голос. Было ясно, что разыгравшаяся ситуация его порядком развеселила. «Элис, не пугайтесь, это он так шутит!» Андрей нарочитым шепотом добавил. «Правда страшно с непривычки. Я сам не сразу адаптировался». «Ну, немножко, совсем». Элис воспряла духом, сообразив, что ей на самом деле ничего не угрожает. «Андрей Андреевич!» — раздался в эфире официальный голос древнего. «Я бы попросил обойтись без грязных, беспочвенных инсинуаций». Обмен подначками продолжался еще с полчаса, после чего воин отключился, сославшись на производственную необходимость, и эфир затих. Элис нехотя вылезла из скафандра и отправилась возиться с установкой энергоэлементов. Еще через час древний вернулся, и Андрей торжественно объявил о приеме в переработку жирных зайцев в количестве 2 штук.